у всех этих танцев есть одна объединяющая черта. Они сопровождаются самоаккомпанементом, звоном ножных бубенцов танцовщицы в катхаке и танцоры, однако их заметно рознит костюм, так как традиционные южные и восточно-индийские танцы исполняются чаще всего в нешитой одежде. Единственным шитым элементом являются коротенькие кофточки, а исполнители катхака надевают только шитые вещи. Шаровары, широкие недлинные юбки, волнами летящие вокруг бедер во время стремительного кружения, и кофточки. Этот костюм связан с традицией стран Переднего Востока и Средней Азии и резко отличается от вольной драпирующей тело индийской одежды, состоящей из самых разных сочетаний прямых полос ткани, закрепляемых на теле при помощи шнуров, узлов и поясов. Однако катхак, вобрав в себя много элементов индийского танца, врос в почву Индии и стал неотделим от перечня классических стилей индийского танца. Его тоже широко изучают в стране, танцуют в школах и колледжах, исполняют в концертах, любят, знают, ценят. Между этими главными стилями расположен бесконечно широкий разнообразный спектр местных танцевальных школ и стилей, глубокое изучение которых только недавно стало вестись в Индии. Сюда входят и храмовые танцы, и танцы отдельных народностей и племен, и даже танцы отдельных деревень. Из года в год расширяется репертуар, показываемый в дни всеиндийских фестивалей танца. Один из таких фестивалей обязательно устраивается в День Республики Индии 26 января. И большие города страны, в том числе Бомбей, соревнуются за честь предоставить свои сценические площадки группам исполнителей. Отрадно видеть, что в современной Индии государственные и общественные организации, художники, ученые, писатели уделяют всему этому так много сил и внимания. В их заботе и любви и бережном отношении всего народа к своей традиционной культуре хранится залог ее бессмертия, ее дальнейшего расцвета. И когда плывут над Индией солнце и луна, они охватывают своим взором все, что существует, отмирает, и нарождается в этой стране все, что слилось в жизни ее народа в единое, нерасторжимое, вечно меняющееся и такое своеобразное целое, каждый атом которого с полным правом может заявить «Я — это Индия». И если завтра этот атом уже отомрет, будучи вытеснен зерном грядущего, то все же он прочертил свой след в бесконечно многообразном потоке истории страны. И из таких бесчисленных следов сложилась та культура, которую унаследовали от прошлых веков люди современной Индии, строители ее будущей жизни. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Июль 1900.